Глава 10. Сиена. Я замерла, не в состоянии пошевелиться. Эмоции захлестнули меня. Он жив. Одного этого было достаточно, чтобы мои ноги ослабли от облегчения. Тот факт, что Доминик здесь, и выражение его лица, какая-то ужасающая смесь тоски и ярости, заставили дрожь страха пробежать по моему позвоночнику. «Проводите дам наверх, пока я не разберусь с захваченным», — приказала Диана. Меня быстро выпроводили, но хоть я и не видела глаз Доминика, чувствовала, как они прожигали дыры в спине, пока я уходила. «Ты откусишь себе губу, если будешь продолжать в том же духе», — пробормотала Би час спустя, наблюдая за мной, сидя на краю кровати. «Я просто не понимаю, как это произошло», — сказала я, в замешательстве качая головой. Доминик был схвачен при проникновении на территорию оборотней, но где остальная часть охотничьего отряда? Их убили или они сбежали? Произнося это, я знала, что последнее невозможно. Как бы сильно этот человек не действовал мне на нервы, если бы он не хотел, чтобы его поймали, его бы здесь не было. Значит, Доминик позволил себя схватить. Однако это не давало ответа на десятки других вопросов, вертящихся в голове. «Он не мог просто уйти», — рассуждала Би. «Либо между Домиником, Эдмундом и его людьми произошла крупная стычка, либо он сбежал ночью». Значит, Эдмунд, возможно, уже мертв. А Доминик добивается аудиенции у Дианы только для того, чтобы вернуть нас. Дрожь пробежала по всему телу. Стоило вновь подумать о его взгляде, когда он увидел меня. Если это спасательная операция, Доминик проделал хорошую работу по ее маскировке. Если бы взгляд мог убить, от меня сейчас остались одни кости. Никаких сомнений, он в ярости. Неужели мое непослушание заставило что-то внутри Доминика перемениться? Он чувствует себя преданным из-за того, что я увела его любимого младшего брата без него? Или тут что-то другое? Рана на пальце пульсировала, и я сунула руку в карман. «Хватит об этом», — сказала я, подавляя нарастающий страх. Конечно, как только привели Доминика, нас тут же отослали. Но Диана не говорила, что мы должны оставаться здесь. По крайней мере, не прямо. У нас больше вопросов, чем ответов. Я не собираюсь сидеть здесь и томиться в ожидании, когда нас позовут. Би издала фальшивый смешок. «А зачем? Теперь, когда вы с Дианой стали особенными, волшебными подружками, ты должна просто пойти туда и...» «Хватит!» — пресекла я, повернувшись и уставившись на нее. «Ты моя лучшая подруга, хорошо? Единственная с тех пор, как меня затащили в адскую дыру, кишащую монстрами. Мне не нравится Диана. Черт, я едва ее знаю. Мне нравишься ты, Би. Но сейчас мне нужно, чтобы ты перестала быть плаксивой стервой, потому что у нас есть гораздо более важные дела. Как думаешь, сможешь сделать это для меня?» Она моргнула, глядя на меня, а затем открыла рот, будто собираясь возразить, но я подняла руку. «Просто кивни или сожми руку, пожалуйста». Она захлопнула рот и неохотно кивнула. «Превосходно. И ты права в одном. Я должна спуститься и, по крайней мере, посмотреть, получится ли поговорить с Дианой». Я вынула руку из кармана и подняла ее. «Можешь найти кусочек бинта?» Думаю, рана наконец закрылась. Хочу, чтобы все выглядело как можно более ненавязчиво. Она встала и направилась в ванную. Затем вдруг остановилась, повернувшись ко мне. «Как бы то ни было, ты тоже нравишься мне, Сиена. Ты лучшая подруга из всех, которые у меня когда-либо были, несмотря на то, что властная, импульсивная, кажется, жаждешь смерти и временами раздражаешь меня». «Ну, не знаю, Нужно ли было говорить последнее, но спасибо». Я замолчала, когда поняла, что она уже в ванной, роется в ящиках, а я говорю сама с собой. «Ладно». Должна признать, после последней встречи с Джорданом признание в симпатии было приятно слышать. Не то чтобы Джордан больше не заботился обо мне. Я знала, что он любил и всегда будет любить меня, но мечта, за которую цеплялась, единственная причина, по которой я оказалась здесь, превратилась в пепел. Я рискнула жизнью и конечностями, бросилась в яму с гадюками, и все ради того, чтобы спасти того, кто не хотел, чтобы его спасали. Возможно, Би права. Возможно, я действительно ищу смерти. Я подумала о букве «К» на значке Джордана и фыркнула. Если со слугой обращаются хорошо, но у него нет выбора, приходить ли, и он не решает, когда уходить, значит ли это, что все в порядке? Но он выглядит счастливым. Однако счастье относительное. Джордан — простой человек с простыми потребностями и оптимист до глубины души. Он может найти счастье где угодно, лишь бы к нему не относились жестоко. Как его друг, человек, которому он доверял больше всего в этом мире, я обязана обеспечить его свободу, чтобы он мог жить на своих условиях. Что, если он захочет стать плотником? Или когда-нибудь обзаведется собственной фермой на холмах? Я провела большим пальцем по бусинкам на своем браслете и мрачно покачала головой. Время еще не пришло. И я еще не готова отказаться от него. Колено продолжало само по себе подпрыгивать вверх-вниз, когда я в сотый раз взглянула на часы. Я уже час просидела в кабинете королевы, ожидая ее прибытия. Когда спустя еще 20 минут дверь наконец распахнулась, я уже наполовину закончила считать книги, выстроившиеся вдоль стен. Пока 763. Большинство из них — научно-популярная литература об истории существ за завесой. Я сделала мысленную пометку попросить Диану одолжить что-нибудь о вампирах. «Я планировала позвать тебя, как только разберусь с текущим вопросом, Сиена», — сказала королева, входя. Ее гладкие брови нахмурились, когда она бросила на меня холодный взгляд. «Знаю». И мне очень жаль. Я просто сходила с ума от беспокойства там, наверху, и надеялась, что, может, ты могла бы поторопить меня, если бы пришла туда, где тебя не ждали. Закончила она с коротким смешком. Может, ты все-таки человек. Ой, я смиренно прошу у вас прощения, Ваше Величество. Пробормотала я, склоняя голову, чтобы убедиться, что выгляжу соответственно. «Ха, оставь это, Сиена. Мы слишком похожи, чтобы я поддалась влиянию твоей фальшивой кротости. Скажи, что тебе так сильно нужно узнать, что ты позвала меня?» — спросила она, усаживаясь за богато украшенный стол напротив меня. Учитывая, сколько времени прождала, я, вероятно, должна была бы подготовиться к этому вопросу, но Диана обезоружила меня прямолинейностью. «Ну...» — протянула я, неловко ерзая на стуле. «Думаю, самое важное сейчас... Эдмунд мертв?» Она поджала губы и покачала головой. «Эдмунд жив. Боюсь, как и остальная часть его охотничьего отряда. По словам твоего генерала, они остановились на ночь, и один из союзников помог ему сбежать. Эдмунд знает, что он дезертировал, но не смог преследовать. Если верить Доминику, он здесь, чтобы воссоединиться со своим братом Уильямом и надеется заключить с нами союз с общей целью — свергнуть Эдмунда с трона». Я зависла на словах твоего генерала, но, взяв себя в руки, кивнула. «Если то, что я знаю о Доминике, правда, то это все объясняет. Он очень любит Уилла. Не думаю, что он навредит ему. Диана склонила голову на бок. На ее лице появилось сочувствие. «Ты прожила среди вампиров всего месяц и думаешь, что знаешь их? Что понимаешь? А если я расскажу тебе, что эти существа на моих глазах делали другим, но хуже того, своим же? Ты до конца жизни не сможешь спать по ночам». Она отодвинула стул от стола и поднялась. «Если целью этой встречи было убедить меня освободить его и сделать так, чтобы мы все быстро подружились, ты напрасно тратишь свое и мое время». Не обращая на нее внимания, я рванула вперед. «Он совсем не похож на Эдмунда». Диана замерла, оторвавшись от своих бумаг. «У него действительно глаза его отца. И все же он один из них. Нет, я отправила сообщение герцогине Эванжелине с просьбой подтвердить его историю. Будем верить, что все так, как Доминик рассказал. Пока не получу ответа, он и двое мужчин, пришедших с ним, будут разделены, и с ним будут обращаться с особой осторожностью. Я уже вызвала гнев своего народа, приняв вас всех. Уильям известен среди нас как дипломат, и Эванжелина ручалась за него в прошлом. Так что я могу, по крайней мере, отчасти оправдать предоставление ему убежища. Но приветствовать среди нас паршивую овцу, бастарда семьи, одного из могущественнейших вампиров на свете, который специализируется на войне и хитростях и присягнул на верность порочному королю как его единственный защитник? Фактически троянского коня?» Она пронзительно рассмеялась. «Они призовут заковать меня в цепи». Хотела бы я поспорить, но Диана права. Мне остается лишь надеяться, что герцогиня все еще жива и пришлет ответ. Могу я увидеть его? Слова вырвались прежде, чем я обдумала их, но попытаться взять их обратно было бы глупостью. Диана долго изучала меня, прежде чем ответить. «Мы приняли все меры предосторожности. Он закован в цепи и находится за множеством запертых дверей под постоянным наблюдением двух солдат. Но если ты хочешь поговорить с ним, только на свой страх и риск. Я не пошлю своих людей на смерть, если он решит взять тебя в заложники или еще что хуже. Иными словами, я буду предоставлена самой себе. Права ли она? Знаю ли я настоящего Доминика? Воспоминание о его губах на моих и на других местах вызвало горячий прилив крови к ушам. Нет, я должна слушать мозг, а не тело, чтобы принять это решение. Думаю ли я, что Доминик способен причинить мне боль? Сердце сжалось, когда я задала себе вопрос в другой формулировке. Думаю ли я, что Доминик способен причинить мне физическую боль? «Только если попросишь его об этом», — ответил тихий голос в голове. «Я хотела бы увидеть его. Пожалуйста. Потому что мне нужны ответы. Потому что я не могу вынести незнание. Потому что мне нужно увидеть его лицом к лицу, один на один. Потому что... Какого чёрта?» Не похоже, чтобы тихий голосок в моей голове когда-либо раньше ошибался. Ха-ха-ха.